Мерзли на высоких холмах княжеские сторожи, сходили раньше времени со своих мест. Думали дружинники, кто пойдет на Русь в такие снега и метели. Всеволод сидел в теремном дворце со своими любимыми книгами, постигал их великие мудрости. Княгиня в женской половине занималась вышиванием. И вдруг однажды под вечер с крепостных башен дозорщики увидели, как заметались в сумеречной степи огни. Пламя поднималось высоко в небо, окрашивая его в нежно-розовый свет. И не успели переяславцы толком понять, почему же пылает зимняя степь, как оттуда посыпались к крепостным воротам люди. Одни скакали на неоседланных лошадях, другие бежали бегом, полуодетые и разутые, иные были со следами пожарищ на теле. Владимир видел, как они вваливались в крепостные ворота, с безумными глазами крестились на церковные купола, плача рассказывали о своих несчастьях. Половцы вышли из степи в одну из последних январских ночей, вырезали заснувшие в землянках сторожи, не дали им зажечь сигнальные огни и растеклись облавой по переяславским землям. В Переяславле еще были мир и покой, когда половцы уже захватили окрестные села и деревни, ограбили церкви, повязали пленников, и теперь вся южная часть Переяславской земли лежала в руинах. Половцы еще шли по русским селам, а их телеги, груженные добром, церковной утварью, уже тянулись на юг. А следом за телегами брели тысячи русских пленников, мужчин, женщин, детей. Стон несся над Переяславской землей. Тревожную ночь провели горожане, опасаясь половецкого приступа. Но половцы не появились вблизи города, а на утро Переяславский полк уже был готов к походу. Всеволод решил выступить против степняков в одиночку. Пока доскачут гонцы до Чернигова, Киева, Полоцка, половцы натворят много беды. Да и не доедут гонцы, все дороги под городом переняты половецкими сторожами. 1 февраля княжеская дружина и вои во главе с Тысяцким потянулись из крепостных ворот в поле. И снова их провожал весь город. И снова в тревожном ожидании застыли люди в каждом доме, и тревога эта была больше прежней. К воинам с торками и бериндеями привыкли, с ними в течение долгих лет уже научились воевать и научились держать их в страхе. Здесь же надвигалась неведомая страшная гроза. Враг был велик числом, беспощаден и свиреп в бою. Об этом рассказывали бежавшие под ударами половцев те же торки. Владимир так и запомнил те дни, зарево далеких пожаров, опоясавшие в сумерках Переяславль со всех сторон, быстрые сборы русской рати, тревога, разлитая в воздухе, видевшиеся в глазах людей, слышавшиеся в их тихой приглушенной речи, а потом тягостные часы ожидания известий об исходе сражения. 3 февраля беспорядочные толпы русов появились близ городских ворот. Маленький княжич видел с крепостной стены их испачканные кровью и грязью брони, разорванные плащи, помятые от ударов половецких сабель шишаки, пробитые стрелами щиты. Понурые и усталые входили они в город, и тут же по улицам на соборной площади заголосили, запричитали женщины. Позднее в окружении конной дружины подъехал к крепостным стенам сам князь Всеволод, и следом за ним наглухо закрылись крепостные ворота. Не расходясь по домам, воины во главе с князем поднялись на крепостные стены, а из степи уже выезжали передовые половецкие отряды. Издали Владимир видел их низеньких, лохматых, словно игрушечных лошадок, пушистые тревухи всадников, колчаны со стрелами, висящие у них за спиной. Половцы не стали терять время на осаду сильной Переяславской крепости. Перед ними лежала беззащитной вся Переяславская земля. С крепостных стен было видно, как их вежи обтекали город со всех сторон и уходили к северу, где их еще не ждали. Вечером за притихшим столом Всеволод рассказал домочадцам, как вчера, 2 февраля, бесчисленная рать половецкого хана Искала обрушилась на малочисленную Переяславскую дружину и полк, как отчаянно отбивались руссы от наседавших врагов, но в конце концов не выдержали натиска и стали отходить.